إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، на прошлом уроке мы начали изучение книги, которая называлась «Ар-Ракайзу аль-Ашр лит-Тахсили аль-Ильми». Правильно? Как это переводится? 10 правил или 10 столпов, 10 опор, 10 основ для приобретения знаний. Для приобретения знаний. Нам. Кто является автором книги? Нет, нет. Сказали, один из современных шейхов, который до сих пор жив, Хафизахуллах, пусть Аллах его хранит, Абдулла ибн Сальфик Аз-Зафири. Выключи. Его зовут Абдулла ибн Сальфик Аз-Зафири. Что он сделал? Мы в вступлении сказали книги. Что он сделал? Он выделил, мы знаем, 10 столпов, которые помогают, если придерживаться этих 10 правил, этих 10 столпов, 10 опор, то человек, иншаллах, сможет приобрести шариатские знания. В этих 10 опорах он за основу взял 6 опор, которые упомянул кто? Имам Аш-Шафии, который упомянул имам Аш-Шафии в стихотворной форме. Так или нет? То стих, который вы учили и повторяли. «Ахи, лян таналь аль-ильма, илля биситтатин». Кто является его автором? Приписывается он к имаму Аш-Шафии. Кто такой имам Аш-Шафии? Один из 4 известных имамов. У нас есть 4 известных имама. Их называют Аль-Аиматуль Арба. Это имам Аш-Шафии, имам Ахмад ибн Хамбаль, имам Абу Ханифа и имам Малик. Вот 4 имама. Их нужно будет запомнить. Из них имам Аш-Шафии, Мухаммад ибн Идрис, Абу Абдилля, Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии. Он сказал следующие слова. «Ахи, лян таналь аль-ильма илля биситтатин». Как переводится? «О мой брат, ты не постигнешь знаний, пока не воплотишь в себе 6 вещей, если у тебя не будет 6 вещей». «Саунбика битавсилиха». Как? «Бибаяни». Я подробно тебе сейчас разъясню, что это за 6 вещей. Какие? Закаун, вахирсун, вачтихадун, вабульгатун, васухбату устадин, ватулю замани. Вот эти 6 вещей, мы подробно еще скажем о них, каждый. Но сколько упоминается? 6. Мы сказали, наш шейх Абдулла ибн Сальфик аз-Зафири, он упомянул сколько в книге? 10. Почему? Потому что те 6, которые упомянул имам Аш-Шафии, те 6 вещей, которые помогут нам приобрести знания, они все внешние факторы. Внешние факторы. Однако автор нашей книги добавил туда 4 фактора, которые касаются чего? Да, внутри человека, сердца человека, которое связано с его сердцем, его душой. С чем ты сказал? Сердцем человека. И мы как раз таки, и он их поставил в первую очередь, потому что это самое важное, сердце твое. Потому что сердце — это тот сосуд, в который ты приобретаешь знания. Если этот сосуд будет с трещиной, если этот сосуд будет грязный, прежде чем туда заполнить такую чистую вещь, как знание, что, если он будет грязный, что будет, если в грязную какую-то посуду, непомытую посуду, допустим, налить суп. Что будет с супом? Он испортится, он скиснет. Он скиснет так же. Точно. А что будет, если в треснутый кувшин, допустим, налить воды? Она просто что? Не прольется, она выльется оттуда, да. Потихоньку оттуда выльется. И результата не будет. Поэтому в первую очередь нужно очистить сосуд и исправить этот сосуд. А это сердце. Поэтому автор нашей книги сначала упомянул 4 фактора, 4 вещи, связанные с сердцем, связанные с душой, которые мы должны исправить для того, чтобы это помогло нам приобрести знания. Затем, конечно же, без внешних факторов тоже не обойтись. Без внешних факторов тоже не обойтись. И эти шесть факторов он подчеркнул со слов имама Аш-Шафии. Это ясно? Кто-нибудь может этот стих рассказать слова имама Аш-Шафии? Антафсили хада. Вахирсун. Закаун вахирсун вачтихадун. Вабулгатун. Нам вот в стадии вот в Лизамане. На следующий урок кто-нибудь другой будет рассказывать. Хорошо. Итак, первая вещь. Аввалян, говорит автор. Алистианату билля. Первое, что должен знать приобретающий знание, человек, который хочет постичь шариатское знание, это что? Просьба о помощи у Всевышнего Аллаха. Если ты хочешь постичь шариатское знание, если ты хочешь быть из числа туллябуль ильм, или же из числа уляма, фукаха, тех, кто разбирается, понимает в религии, тех, кого возвысил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы достичь этой степени, ты должен попросить помощи Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда ты приобретаешь шариатское знание, ты должен понимать, что ты нуждаешься в помощи Аллаха. Если Аллах тебе в этом деле не поможет, то ты не сможешь достичь какого-либо результата, ты не сможешь достичь своей цели. Поэтому первое, что шейх говорит, «Алистианату билля» – просьба о помощи у Аллаха, просить помощи Аллаха. Автор говорит, «Фальмар удаиф» – что значит? Человек, он слабый. «Ла хауля ва ла кувата ляху илля билля» – нет у него ни мощи, ни силы. Он ничего не сможет предпринять, если Аллах ему не поможет. Если он будет полагаться на себя, то он просто погибнет и потеряется. Если он будет думать, я такой способный, я такой знающий, я очень быстро заучиваю, все, что устаз говорит, я понимаю, и так далее, надолго его не хватит, результата не будет. Он не сможет стать приобретающим знания. Сразу мы говорим. Человек, который говорит, я знаю, я понимаю, я хочу, у меня все получается и так далее. Знай, брат, ты требующим знания не станешь. Аллах не дарует тебе знания, если ты будешь полагаться на себя. وَإِذَوَكَلَ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعِينُهُ. Если же он оставит это дело Аллаху, то есть будет уповать на Аллаха и будет просить помощи у Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля поможет ему в приобретении знаний. Тогда Аллах Субханаху ва Тааля ему непременно поможет. То есть человек никогда не должен обольщаться собой и думать, я понимаю, я легко учу, мне легко дается понимание языков и так далее. Если ты так будешь думать, ты даже если в начале пути тебе покажется, что ты что-то заучиваешь, этот путь не продлится долго. Аллах Субханаху ва Тааля не даст тебе тауфика. Ты сойдешь с этого с пути. Тебе это надоест. Аллах заберет желание изучать шариатские знания у тебя. И так далее. Почему? Потому что ты понадеялся на себя. Ты понадеялся на себя. Или ты будешь думать, вот я все уроки посещаю. Я еще ни разу не пропустил. И не будешь просить Аллаха помощи, чтобы он помог тебе посещать уроки. Аллах Субханаху ва Тааля может тебя испытать какой-то болезнью. И ты так и будешь сидеть дома и не сможешь ходить на уроки. Так или нет? Может быть такое. То есть человек всегда должен просить помощи Аллаха Субханаху ва Тааля. Чтобы Аллах помог приходить на уроки. Чтобы Аллах помог понять урок. Чтобы Аллах помог делать домашние задания. Чтобы Аллах помог заучивать то, что было задано. Чтобы Аллах помог делать дела в соответствии с тем, что ты изучил. То есть постоянно человек должен обращаться за помощью ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Никогда не надеяться на себя в этом деле, в деле приобретения знаний. Далее шейх говорит, وَقَدْ حَثَّ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ. И именно к этому побуждает Всевышний Аллах в своем писании, в благородном писании, в каком? В Коране, понятно, к чему побуждает, к этому. Да, к просьбе о помощи у Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах нам повелевает просить у него помощи. Факаля тааля, ияка наъбуду, ва ияка настаин. Аллах говорит, и только тебе мы поклоняемся, и только у тебя просим помощи. Только тебе мы поклоняемся и только у тебя просим помощи. Или другими словами, можно сказать, только тебе мы поклоняемся и в этом поклонении просим помочь нам только тебя. Только тебя мы просим помочь нам в этом поклонении. Хорошо, а в каком поклонении? В любом. В совершении намаза вовремя. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он нам помог. Просим. Если не будем просить Аллаха помощи, не сможем, Субханаллах, даже намаз читать нормально не сможем, если мы не будем Аллаха помощи просить. Поэтому, когда азан говорится, когда муаззин говорит «Хайя аля саля», «Спешите на намаз», мы говорим «Ля хауля ва ля кувата илля билля». Нету мощи и силы у нас, кроме как если Аллах нам поможет и дарует. Сами мы не сможем, даже на намаз не сможем прийти. Доказательство какое? Сколько людей проходит мимо мечети и не заходит на намаз? Так или нет? Потому что Аллах им тауфик не дал, Аллах им не помог в этом деле. Они не просили помощи Аллаха, Аллах им не помог. Другой же человек, ему тяжело, он живет далеко, ему тяжело добраться до мечети, но он просит Аллаха помогать ему в этом деле. Помогать ему совершать намаз в джамаате, помогать ему совершать намаз в мечети, и Аллах помогает ему. Раз кто-то его довез до мечети, раз Аллах даровал ему машину, чтобы он мог ездить, раз Аллах даровал ему силу, хорошую погоду, чтобы он мог добраться не жаркую до мечети, Аллах помогает. Он попросил, Аллах ему помог. А кто-то не просил, считает, что он в этом не нуждается, и Аллах ему не помогает, не дает тофик, он так и не доходит до мечети. И бывает так, что люди даже умирают и так и не доходят до мечети. Так и не бывает. Там просим Аллах Субханаху ва Тааля аль-афия. И так надо не только в вопросе намаза, также в вопросе уразы. Если мы постимся, надо просить помощи Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он помог нам поддержать уразу, додержать ее должным образом, не нарушая пост. Сколько людей начинают поститься и не додерживают до конца, нарушают свой пост каким-либо образом. Так же? Почему? Потому что не попросили помощи у Аллаха. Забыли про аят «Ияка на'буду», «Только тебе мы поклоняемся». И просим помощи в этом поклонении у тебя, чтобы ты нам помог, чтобы ты сопутствовал нам. Это ураза. И всякие другие виды поклонения. А приобретение знаний – это поклонение или нет? Поклонение, когда человек изучает религию, учит хадисы, заучивает Коран, слушает лекции, читает книги полезные, изучает историю пророков, какими они были и так далее. Это айбада, это поклонение Всевышнему Аллаху. Аллах это любит, Аллах доволен, когда человек это делает. Но сможет он это воплотить и сможет достичь каких-то результатов в этом без помощи Аллаха? Мы ничего не можем без помощи Аллаха. Если Аллах не будет нам помогать, мы даже с кровати не сможем встать. Есть люди парализованы, Аллах Субхану Тааля лишил их своей помощи. Они не могут ничего сделать. И сколько бы врачей, даже если все люди соберутся, чтобы им помочь, не смогут ничего сделать. Потому что Аллах их оставил без помощи. И точно так же вот в этом вопросе. Если человек хочет знаний, он должен понять, что сам он не способен ни на что. Вот представьте, вот человек парализованный, не может он встать. Вот он сам встать, если его кто-то только поднимет, поможет, тогда он сможет встать. А сам абсолютно ничего не сможет сделать, так и будет лежать. Так ведь? Вот точно так же мы. Если мы хотим шариатское знание, не сможем, никогда, ничего не сможем добиться. Даже одного слова из хадиса выучить не сможем, если Аллах нам не поможет. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля и велел пророку, саллиллаху алейхи вассалям, единственный приказ, то есть чтобы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просил приумножение в чем-либо, это знание. Аллах не сказал пророку: «О пророк, проси, чтобы я приумножил тебе денег». Проси, чтобы я прибавил тебе потомство, больше-больше сделал. Нет. Единственное, в чем повелел Всевышний Аллах просить приумножения, то есть добавки пророку, саллиллаху алейхи вассалям, это знание. И сказал: «Вакур Рабби зидни ильма». И скажи, пророк: «О мой Господь, прибавь мне знаний». Это тоже просьба о помощи. Когда мы приобретаем знания, это из тех мольб, с которыми мы обращаемся за помощью к Аллаху и говорим: «Рабби зидни Ильма». Три слова. Робби, о мой Господь, зидни, приумножь, прибавь мне ильма, знаний. Вот это дуа постоянно. Если мы приобретаем знания, постоянно у нас должно быть. Сели учить хадис, можем сказать это дуа. Можем сказать: «Аллахумма аинни». О Аллах, помоги мне. Знаем это? Мы говорим: «Аллахумма аинни». аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Так ведь? Он сказал, Аллахума аинни. Когда мы говорим бисмилля, даже вот в этих словах бисмилля, просьба о помощи к Аллаху. Поэтому садимся что-то читать, хотим что-то понять, хотим что-то изучить, хотим что-то заучить, хадис или аят, бисмилля, говорим, в этом просьба о помощи. Можно сказать, Аллахума аинни, Аллах, помоги мне. И не просто словами это говорить, а действительно сердцем просить помощи, понимать, что Аллах тебя видит, Аллах тебя слышит. Он тот, кто открывает. Он может сделать так, что ты одну большую суру за час выучишь. А если ты забудешь про Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, ты можешь неделями учить. Бывает так, что люди неделями учат одну страницу или нет? Бывает? Бывает, конечно. Знаем мы таких людей. Таиб. Поэтому всегда нужно помнить. Ияка наабуд, ва ияка настаин. Тебе мы поклоняемся. Можно сказать, ради тебя, о Аллах, мы приобретаем знания. Ва ияка настаин. И у тебя просим помощи вот в этом. У тебя просим помощи в приобретении знаний. Даже чтобы присутствовать на уроке, мы сказали, нужна помощь. Точно так же, чтобы заучивать, мы нуждаемся в помощи Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Во всем, во всем. Затем, есть ли толк какой-то от знаний, если после этих знаний не следует деяние? Нету толка от таких знаний. Значит, также нужно просить помощи, чтобы Аллах облегчил нам делать дела. Узнали какой-то хадис, просим Аллаха помочь воплотить в жизнь этот хадис. Чтобы мы жили в соответствии с этим хадисом или с этим аятом. Также Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Тот, кто уповает на Аллаха, тому его достаточно. Тот, кто уповает на Аллаха, тому его достаточно. Тот, кто уповает на Всевышнего Аллаха в приобретении знаний, в такой вещи, как طَلَبُ الْعِلْمِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Аллаха будет ему достаточно. Аллах ему поможет. Представьте, допустим, человек делает какое-то, вот нужно ему, допустим, перетащить какую-нибудь, я не знаю, там, телегу или какую-то тяжелую вещь, перетащить с места на место. Ему сказали, вот отсюда, вон до того дома дотащи. И он один не может ее никак перетащить. Хорошо. А если будет у него 10 человек, таких же слабых, как он, тоже не сможет, так ведь? Тоже не сможет, если они будут слабы. А если будет один, но сильный человек? Сможешь, так ведь? Что толку от того, что, допустим, 10 девочек сейчас возьмут и начнут машину толкать? Кто-нибудь сможет толкнуть, нет? Нет. А если придут двое, не 10, не 20, двое, допустим, чьи-нибудь папы к чьи-нибудь придут? Чьи папы придут? У Айши папы и? Не, я не пойду. Зачем машину толкать? Еще у кого? И у Линара папа, у Айши папа, вдвоем. Потихоньку-потихоньку дотолкают, так ведь? Почему? Потому что они сильные. Так вот, смотрите. А что же сказать о том, что если помощником будет самый сильный? Что сказать о том, кто обладает этим знанием и кто дарует это знание? Это Всевышний Аллах. Так ты уповай на Него, полагайся на Него и проси помощи у Него. И Он тебе дарует, Он щедрый, Он всезнающий. У него столько знаний, что если бы знаний было морем, и ты бы туда что, иголочку бы вот так воткнул и вытащил бы, то от его знаний бы ничего бы не убавилось, так ведь? Если иголочку взять вот так в море и поднять, что-нибудь, вода меньше стала в море или нет? Знания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля обширны, безграничны. Если ты попросишь его, он тебе поможет. Он легко тебе поможет и легко тебе будет приобретать знания, если ты будешь искренен. Если твои намерения будут, что? Чтобы ты полагался, чтобы ты желал это знание, чтобы ты этим знанием желал отвести от себя невежество и помочь отвести невежество от других людей. То есть научить других людей точно так же и делать дела в соответствии с этим знанием. Поэтому Аллах говорит, «Ва ман ятаваккаль аля Аллах, фахуа хасбух». Тот, кто на Аллаха полагается, ему не нужны еще 20 подружек, ему не нужны 2 папы. Не, фахуа хас, Аллаха ему достаточно. Аллаха ему достаточно одного. И так во всех вопросах. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Ва аля Аллахи фаль ятаваккалю ин кунтум муминин». И на Аллаха уповайте, если вы верующие, конечно. Если вы верующие. Это неверующие люди думают, сейчас я... Когда хотят, допустим, выучить какой-то язык, Они говорят, сейчас я выберу самую лучшую программу по изучению языка, сейчас я найму самого дорогого репетитора, сейчас. И на одного надеются, на другого уповают, на какую-то программу полагаются, что она им и так далее. И результат, мы видим, часто не бывает результата. Часто не бывает результата. А мы видим верующий какой-то человек. Он никогда, тяжело ему всегда давалось изучение языков. Он пытался английский выучить, у него не получалось. Он пытался другой язык выучить, у него не получалось. И так далее. Ему тяжело. Но что, в один момент он понял, что это зависит не от него. Знание дарует Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. И попросил помощи Всевышнего Аллаха, и мы знаем таких людей. Попросил помощи Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И вот этот троечник, двоечник, который никогда язык не... Так хорошо знает арабский язык, Аллаху мабарик, потому что Аллах ему открыл. И были те, которые не учились в Марказе, которые не учились где-то, просто сами потихоньку-потихоньку изучали, но они просили помощи всегда у Аллаха. Всегда просили у Аллаха помощи в этом деле. И Аллах им открывал. И они сейчас лучше нас всех знают арабский язык. Почему? Потому что полагались на Аллаха. Потому что всегда просили помощи у Аллаха. Если тебе дали домашнее задание какое-то, не надо говорить: «О, так много! О, такой длинный хадис! О, такая длинная сура!» Скажи: «Ля хауля валя куата илля билля». Иншаллах, смогу. Я сам не смогу. А вот если Аллах мне поможет, я еще две выучу дополнительно. Еще и на следующий урок хадис выучу. Я просто попрошу помощи Аллаха искренне, что я хочу выучить этот хадис или эти вопросы, эти ответы, чтобы знать свою религию, чтобы знать свою акиду, чтобы хорошо исповедовать правильно религию, которую любит Аллах. С таким намерением Аллах поможет. Аллах не оставит тебя без помощи. Аллах непременно тебе дарует тауфик, если ты будешь знать это правило. Какое алистиана билля? Всегда, всегда, всегда у Аллаха помощи просить. Приобретение знаний. Выполнение домашнего и так далее. Прежде чем сел, прежде чем ахать, охать, скажи: бисмилля. О Аллах, помоги. Облегчи заучивание и так далее. И все, и бисмилля, еще у тебя время останется поиграть на улице. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал: «Ляу аннакум таваккалюна аля Аллахи хакка таваккулихи ля разакакум кама ярзуку тайр». Если вы будете уповать на Аллаха должным образом, так как подобает, так как следует уповать на Всевышнего Аллаха и полагаться на Него, «Ля разакакум кама ярзуку тайр», Он будет наделять вас так, как наделяет птиц. Так до химасан ватаруха битанан. Утром они вылетают голодные, с пустыми желудками, а вечером возвращаются сытые, с набитыми животами. Так же? И вот точно так же. И автор говорит: ва азаму риск. А самый великий риск надел аль-ильм. Это знание. Ва набиюна Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, кана даиман мутаваккилан, мустаинан би раббихи фи умурихи куллиха. Говорит, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда уповал на Всевышнего Аллаха и постоянно просил у него помощи во всех своих делах. Самый большой риск – это знание. Самый большой риск – это знание. И точно так же, как ты будешь, что? Вылетать, как голодная птица, и возвращаться сытым. Ты будешь садиться, если ты будешь уповать на Аллаха и полагаться на него в приобретении знаний. Начнешь изучать хадисы, полный ноль. Даже иннамаль амалю бинният, хадис ты не знаешь, даже из двух слов никакого хадиса не знаешь, пройдет время, ты уповаешь на Аллаха, постоянно просишь у него помощи, и ты увидишь, что ты заучил уже 10 хадисов, 20 хадисов, 30, 100, ты заучил большие, длинные хадисы. Почему? Потому что Аллах тебе помогает, сопутствует. Почему? Потому что ты просишь у него об этом. Ты просишь, Аллах любит, Аллах субханаху ва тааля сказал: «Ва каля роббукум, удууни, астаджиб лякум». И сказал ваш Господь: «Взывайте ко мне, я отвечу вам, я дарую вам то, что вы хотите». И один из видов просьб ко Всевышнему Аллаху – это просьба о помощи. Во всех видах поклонения в целом и в приобретении знаний в частности. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда просил помощи Аллаха, субханаху ва тааля. Когда выходил из дома, «Бисмилля, таваккальту аля Аллах, ля хауля валя кувата илля билля». Три предложения, все три просьбы о помощи. Бисмилля, то есть с именем Аллаха я прошу помощи. Таваккальту аля Аллах, уповаю на Аллаха, чтобы он помогал мне. и нет у меня силы и мощи, и кроме как если Аллах не поможет мне. Все три предложения связаны с помощью во всех делах. Во всех делах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в ташахуде заканчивает намаз и говорит: «Аллахума аинни, о Аллах, помоги мне, аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик». То есть поминать тебя, благодарить тебе и наилучшим образом поклоняться тебе. Вот это мы должны знать, вот это первое правило, первая основа. Если ты хочешь приобрести знания, если ты хочешь стать талибуль ильм, если ты хочешь, чтобы Аллах даровал тебе вот это благодатное знание и ту награду, которая за этим следует, проси у него помощи. Проси у него помощи перед заучиванием, проси у него помощи, чтобы посещать уроки, проси у него помощи, чтобы до конца дослушать урок. Некоторые люди приходят на урок, садятся, через 15 минут им скучно становится, отвлекаются, кто-то встает, уходит, кому-то еще что-то, у кого-то дела, Аллах не дает помощи. А ты попроси у Аллаха, субханаху, чтобы он тебе помог, помог понять, помог проявить терпение, выслушать все. Понять, запомнить самое важное. Говорю: «О Аллах, помоги мне, о Аллах, помоги, помоги, помоги всегда». Приобретение знаний, и это будет первым твоим шагом из 10 шагов, из 10 шагов, или первым помощником твоим, первой опорой. Как знаете, вот человек же ходит, он же, бывает, человек не может ходить без палки, допустим. И вот он опирается на эту палку, с палкой ходит. Вот представьте, что осьминог, вот у него 10 палок надо, чтобы он спокойно ходил, ему надо на каждую щупальцу по палке 10. И вот этот осьминог, который хочет приобрести знания, вот точно так, ему надо 10 опор, 10 палок. И вот точно так, вот он первую взял пока. Это что, постоянно просить помощи у Аллаха, субханаху ва тааля. Еще 9 палок мы ему еще должны дополнить, чтобы наш осьминог стал факихом, алимом, талибулейлем, так? Субханак Аллахума абихамдика, шхаду ан ля иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Джазакаллах.